Код, стратегия, забытые острова, становление, день первый, Код и Мумбай, Андрей Код, мысли вслух, опять, и я, незнамо где, попал, как много в этом слове, как всегда в последние несколько лет, проснулся намного раньше, чем нужно, вот оно мне надо, зачем, вот ведь вроде как, и торопиться-то некуда, было, надо, стало быть, раз уж проснулся, организм сам все верно подскажет, раз проснулся, значит сна ему на сегодня достаточно, глаза, правда, не открыл пока, лежу себе, размышляю, о разном, размышляю о том, что сделать мне предстоит, именно сегодня, в каком порядке, да и вообще, люблю, знаете ли, вот эти минуты легкой полудремы, вроде как и проснулся, а вроде как и нет, не, другие, поспать-то я люблю, как и все, вероятно, да только как-то не получается у меня долго вылеживаться. Днем, особенно в горячий летний сезон, работы обычно полно, не поспишь в волю, даже если и очень этого тебе хочется. Ну а ночью, конечно, и надо бы спать дольше, но вот ведь какая бяка, комп, окно мое в виртуальный мир. Хочешь, фильмы смотри до дурения, хочешь, играй сутками напролет, а хочешь, читай, вот как, например, я и поступаю. Да, я ночами читаю, запоем. Много и очень много разного, вот сколько себя помню, столько и читаю. В детстве, когда спать родители шугали, так под одеялом книжки с фонариком читал, привык. Привычка, вторая натура. Вот и теперь, как бы не устал, но хоть краем глаза на печатный текст глянуть стремлюсь. И только после того успокаиваюсь, в норму и в равновесие прихожу. Сейчас легче, выбор большой, много чего прочитать можно. А как выбрать хорошее и нужное? Если не ознакомиться, вот я и знакомлюсь, читатель со стажем, лет как под 50 уже как печатное слово глотаю, ага, книжки на полки шкафов уже не только в городском доме, но и в дачном не лезут, можно сказать, даже валится, пожалуй, надо бы еще пару полочек смастерить, или погодить с этим, или, все же, действительно, пока не надо, не, надо, вот же, от недавно законченной работы осталась в хозяйстве подходящая дощечка, а после с нее и сделаю. Сегодня по прикидкам не весь день впахивать будем, как раз и успею. Ежели ее да слегка укоротить, и вот с того краю подрезать, как раз в простенок у лестницы на второй этаж войдет. Чего там надо еще? Саморезы? Есть в банке из-под кофе, левый верхний ящик комода, шуруповерт. Да, кстати, зарядить прямо с утра надо будет, перед завтраком, мне же еще. Открыл глаза, снова закрыл. Что-то как-то не то и не того. Совсем не то, во-первых, тепло даже жарко, припекает, ну это-то и у нас летом бывает, буй его знает, но почему-то в наших средних широтах стало теплее, земная ось, что ли место меняет, ну она меняет, а нам, подстраиваться, привыкаем, куда денешься, но это-то ладно, а что тогда не так, море, как, откуда, сгинь, глюк, развейся, в потолке открылись люки, не пугайтесь это, глюки, нахрен, сказали молодые бароны, так, кажется, было где-то у Стругацких, сон какой-то странный, и в голове туман, будто по башке плотной подушкой нахлобучили, или выпил, ну уж нет, так я же и не пью, практически совсем, да, эдак вот принципиально, и здоровьишко как-то не позволяет, и просто, не хочу, не то чтоб совсем, но и не тянет, годы, однако, хоть и до заката еще жить да жить, однако как резвый козлик уже и не скачу, да и не козлик я, кот, который сам по себе, как у Киплинга, ты из дикого леса, дикая тварь, из дикого, корми давай скорей, ладно, это потом, надо собраться, так, вспоминаем, что я помню, пришел я на объект с утра пораньше, еще до того, как остальная бригада подтянется, объем будущих работ прикинуть планировал, только-только начал там промеры делать и, как будто, что-то качнуло меня, так, я еще заваливаться начал, и в аккуратно свою сумку с инструментом и грохнулся. Под боком и спиной и впрямь какой-то ком неудобный топорщился. Не глядя по сторонам, вытянул ближайшей рукой. Так, точно, моя сумка. Как Галыгин по телеку изощрялся. Рюкзак, сумка удобная. Он и есть. И инструменты в нем мои. Живем. На руке противно запищала какая-то хрень. Это что, я и здесь умудрился до будильника проснуться? Не удивляюсь. Так, а где это здесь? Это все вокруг. Уж явно не очередной наш строительный объект, вот уж точно не он, и не то место, откуда меня забрали, и воздух тут другой, соленый морской воздух, и солнышко эдакое лучистое над бескрайним горизонтом, Греет солнышко, уже греет, несмотря на то, что еще утро. Как понял, что и впрямь утро, потому что красит, как, бишь, его, нежным цветом. Вот им оно и красило. Что, допрыгался, старый козел. Сбылась мечта, попал, ну и классно. Попал так попал, ни хрен было про попаданцев читать. Да ну, не это главное. Прежде всего надо понять, куда, блин, попал. Вот сюда, елки. Кстати, деревьев солидных поблизости нет, там вдалеке какие-то жидкие кустики, да вокруг трава незнакомая. Камней еще полно. Здравствуй, трава. Понятное дело, молчит. Ну еще б она ответила. Ну и я тогда помолчу, из солидарности. Эк меня штырит на радостях. Как там у товарища Райкина, Аркадия Исааковича, засмеялся один. Вот он я тот самый один, который обрадовался переносу. Ну а чего б мне не радоваться-то? Сын взрослый, самостоятельный, дети его, внуки, стало быть, мои, здоровы. Работа ему есть под самым боком у дома. Даже на транспорт тратиться не надо. Квартиру и так, считай, подарил им. Еще и моя вдогонку достанется. Проживет и без меня, наверное. Ну, может, вспомнит когда. Добрым словом, я им не мешаю, и их с собой сюда не притянул. Один попал, без ансамбля, сам. А дело я себе и тут найду. Не заскучаю. Вот верю, скучно не будет. На руке еще раз вякнуло противным звуком какое-то устройство, типа большого куркулятора. Мигнуло. Зажглись скупые строчки. Платформа. 5. Локация. Забытые острова. Основной массив информации в 12.00. Мигнуло. Еще раз пробежали строчки с тем же текстом и все погасло. Так, ноги подкосились. Сел. Чего-чего? Это что сейчас было? Платформа 5? Что? Правда. Ёрш твою медь. Не зря, значит, записывался. Куда-куда? На отправку. Учли пожелания. Млинский блин. Как долго я этого ждал. Вот тебе, дедушка, и подарок. Еще бы бабушку не помешало для комплекта, этакую, чуток помоложе выбрать, ну да это потом, подождет. Сначала огляжусь. Ну, о милых бабушках и бабешках, и прочих легкомысленных особах той же породы, думать сейчас некогда, следует, во-во, именно так, шевелить мозгами и всем прочим. Именно что не следует, а в такой дикой транскрипции. Местность-то дикая, ну и вот, судя по всему, мне поставлена какая-то задача, вот и буду решать ее по ходу действия. Постучал пальцем по устройству. Сим-сим, откройся. Симочка, это я. В ответ что-то возмущенно взмявкнуло, запеликало и зажглось, и пробежали быстрые и злые, как мне показалось, строчки. Платформа. 5. Локация. Забытые острова. Тип поверхности и рельефа. 6G. Агрессивность среды. Общий режим сезонно. Плотность биоциноза. Средняя. Техногенность. Низкая. Общая информация будет предоставлена в 12.00. И все погасло. Обалдеть. Слово «суббота» помните? Оно ж через два пишется. Новое правило русской орфографии знаете? Какое? Погодное. Когда на улице сильный гололед, слово «обледенится» тоже через две буквы пишется и произносится, как та суббота. Отчего? А каждый, кто упал, свои яркие эмоции с этой буквой выражает. Вот и я. Ну, вы поняли. В уголке остались лишь бесшумно тикающие цифры таймера. Сейчас 8.10, вот уже 8.11. Местное время, стало быть. Ну и ладно, хоть так, это что ж, я, кажись, с их оператором или устройством слежения за мной поговорить сумел. Ну не переговорить, чего им со мной говорить, так обменяться вопрос-ответами. Ну я и, орел наш, Дон Рыба. Ладно, поехали дальше. За отсутствием под рукой симпатичной пятницы. Кстати, какой сейчас и здесь день недели? То, что первый, это и без подсказок ясно, буду звать про себя устройство Симой. Ах, Сима-Сима, невыносимо. Ну да, а это, при себе носимо, и, похоже, еще и не снимаемо вовсе. Чип, коммуникатор на рукаве, личный канал общения. Опа, и Дейл тогда, то есть плита поставки в комплект прилагается, если и не прилагается, то нужен обязательно. Будем искать. С перламутровыми пуговицами мне не обязательно, но чтоб был, ибо. А тут и думать нечего. Первоочередная задача найти и прихватизировать. И побольше. Так, надо двигаться в темпе вальса, танго или какая тут местность. Вот что напоминает. Причем тизбул-тизбул. Разобраться с тем, что есть при себе, своего родного, элга. Примечание. Для тех, кто по-татарски совсем не бельмим. Быстро-быстро и вперед. Судя по местности, что-то креольское напрашивается, значит в темпе креольского танго. Петь при этом не буду, потому как за медведей, или кого мне тут в устрашение подселили, слегка опасаюсь, не за себя, за их слух, ибо у меня-то его отродясь не было, судя по всему, здесь их и не предвидится, с чего я это взял, да был у меня забавный случай в юности, пошли мы с одним таким же приятелем обалдуем из прибрежного, что у главной великой русской реки, дачного поселка через лес в ближайшую деревню, за молоком. Почему-то деревенское покупное молоко как-то ценилось выше, чем магазинное. Вкуснее оно было, что ли? У вас тоже так? Ну тогда ладно. А там идти надо было почти все время вверх, вот как тут. И, надо еще сказать, дорога была такая грунтовая, узкая и песчаная, и хитро вывернутой змеистой лентой поднималась на довольно высокий косогор. Вечерело, смеркалось, можно сказать, ну да, дело-то было к осени, а лес, через который эта дорога велась и петляла, был густой и смешанный, и сосны, и лиственное дерево, все сразу, вперемешку, и рядом посадка взрослых елок же, с сухими нижними ветками, особо никто ее не чистил, не прореживал почему-то, так что тех сухих веток торчало по низу деревьев тьма, много, да и темнота сгущалась, как-то неуютно становилось, ну а мы, дабы себя подбодрить, да и потому, что делать нифиг, вздумали перепевать кое-что из песен безумно популярного в ту пору в нашей среде БГ. И вот, так уж получилось, что едва мы выперлись из-за очередного поворота и в два громких горла грянули из Гребенщиковского, да до того самого БГ, «Хочу я стать совсем слепым», исполняемого нами на манер бравурного марша, как отчаянно перепугались сами и нечаянно перепугали бедное и скромное лесное животное. Нет-нет, мы его не трогали, даже и не собирались, ибо зачем? Большой матерый лось с огромными ветвистыми рогами стоял где-то рядом с лесной дорогой. Мы его не видели, а он, вероятно, нас как-то чуял, но проблемы индейцев шерифа не волнуют. Тем более он-то там, в лесу, живет, он и шериф, а мы так, мимо проходили. Может, он думал нас напугать, может, просто затаился, пережидая, до сей поры не знаю. И когда мы неожиданно и громко заорали вдруг дуэтом первые строчки сего марша, у лося случился резкий разрыв шаблона. Такой подляны он и ожидать-то не мог в принципе. Он от чего-то вдруг перепугался и резко ломанулся в сторону. Вы никогда не встречали в темном лесу несущуюся на огромной скорости электричку? И не надо. Страшно и жутко. Вот, а мы услышали, как огромное обезумевшее животное неслось по вечернему лесу вдаль от нас, сшибая рогами сухие ветки и топоча копытами, как та электричка. Таковой треск стоял. Надо сказать, что и мы тогда крепко напугались. Хорошо, хоть штанов не намочили. Ломанулись мы в другую сторону, по еле видневшейся дороге. Добежали до деревни, в темпе купили молока и домой. В обратную сторону тоже орали песни, вероятно предполагая, что нам песня «Строить и жить» помогает. Тогда, помогла, с тех я пор крепко верю, что иного зверя резким звуком и непредсказуемыми действиями отпугнуть можно. Но это тогда было, а здесь я песен пока орать не стал. А на кой? Пугать-то тут явно некого, да и незачем. Слуха Бог не дал, беру голосом. Хотя, если надо, всегда готов. Как тот пионер, всем ребятам пример. С плаката, блин, барабана с галстуком только не хватает. Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного. В пионерах был, носил и я такой, конечно же, застал я еще то время, а после, нет, с чего, ну не люблю я удавку на шее носить, душит, да, кстати, гляну-ка лучше, что у меня при себе есть, в книжках приличные люди все так делают, я, такой, ну да, наверное, итак, из одежды, рабочий мой повседневный комплект, куртка и штаны, именно штаны, потому как брюками это отродясь никогда не было, даже и не стремилось, на всем куча карманов и карманчиков. Я, конечно, не милейший пройдоха понурка из Раблевского Гаргантюа и Пантагрюэль, но рабочую одежду тоже, как и он, предпочитаю удобную и многокарманную. Вот он, тот самый классический раблезианский понурк. Так вот, я, кот, не он. Знаете, когда что-то делать руками приходится часто, да еще где-то, чаще всего, на высоте, а то и вовсе на крыше, когда то одно, то другое может понадобиться, а то и третье вдобавок тоже, или все это сразу, не набегаешься эдак по лесенкам-то, и, если набегаешься, то потом так ноги перетрудишь, что спина отваливается, то хвост отвалится, то шерсть пооблизает, ага, самое то, вот потому-то все, что нужно, пусть при себе и будет, под рукой, так считаю, пояса, конечно, тоже неплохо, но материал там, Зачастую, на пошив идет очень ненадежный и недолговечный, да и ремни завсегда фуфельные, карманы неудобные, а застежки так лучше сразу менять, потому как пластик веса инструментов не держит. Видимость одна, пыль в глаза пускать да понты нарезать, типа, вон и чё у меня есть, завидуйте и внимайте. Вот потому-то ни на мне, ни в сумке его и не было, на объекте остался. На промерах лишние понты и навороты не нужны. Вот на первичных переговорах с заказчиком, да, а тут уже чего тень на плетень-то наводить, результатом надо гордиться, а не внешней атрибутикой замерщика. Наносное это все, ладно, это потом. Осматриваю и охлопываю себя дальше. Кепи с козырьком, чаще всего зеленого цвета, ну или аналогичные, но потерто джинсовые. На голове, удобная кепи с козырьком, все в светло-зеленых тонах, в небольших пятнах краски и лака, малость поношена, но зато и удобно. Мне удобно. Не парадка, одним словом. Чистая, ГМ относительно, недавно генеральную стирку проводил. Под курткой майка-футболка, ну да, тоже пу. Когда-то белая была, давно, сейчас, просто чистая. На ногах, легкие кроссовки с прочной толстой подошвой. Подошва на стройке непременно прочная нужна, даже необходима, особенно мне. Потому как попробуйте-ка по лестницам туда-сюда вверх-вниз день-деньской полазить, поймете сами, зачем она такая. Шнурки прочные, затяну-ка я их еще раз. Ну, дык, а как же иначе, ученый? Ладно, когда на лестнице развяжутся, это еще полбеды. Вот если на крыше чревато, потому, так, напарник на любой стройке норовит в тапках-шлепках ходить, его личное дело, лентяй, техника безопасности рулит. Сколько раз лично я спрыгивал на торчащие гвозди, научен горьким опытом. Чем подошва тверже, тем мое личное здоровье лучше. Про ту, подобную такой же, что на мне, майку помню, дедушка мой хорошо выразился. Когда-то, еще мальцом будучи, одел на себя нечто весьма похожее. Он меня скептически осмотрел и посоветовал: «Сними-ка эту поддергайку, внучек, надень нормальную маечку. Вот как на мне, а на нём, такая, которые позже майками-алкоголичками прозвали. На большое брюхо в натяг, зато руки свободные, дышат. Старой закалки дед, таких нынче уже не делают. В войну на авиазаводе чуть ли не круглосуточно работал, ночевал в клепальном цеху. Там их практически совсем в первые годы за проходную не выпускали. Так или не так, не знаю, не проверял, но вот запомнилось. После войны выучился, в заводском бризе работал. Мастер из лучших, что по дереву, что по металлу. К старости, жаль, глохнуть дед сильно стал. Вот она как, та война-то, подлая аукнулась, да дальним эхом. Все ему чуть ли не орали, а он только своих и понимал. Без записок на бумажках и жестикуляций. Внуков особенно отчетливо. Нам-то ему орать ни к чему было, и так же понятно, что мы ему говорим. Вот он-то меня всякому ручному мастерству и учил, и инструментом пользоваться, и вообще. Мне что же охота была, и с приятелями побегать, и на реку искупаться сбечь, а он всякую полезную работу придумывал. Что-то починить, что-то сделать, и объяснял неторопливо и обстоятельно, почему это вот так и вот этим-то сподручнее делать, а то, только тем. После уж сколько раз, бывало, спасибо ему говорил. Вот и здесь его наука может пригодиться. В свою очередь я сына тоже так приучал, когда он рядом крутился, глядишь, и внуков моих он теперь сам учить всему полезному будет. Раз уж я здесь, вот она где ниточка-то та связующая от деда к внукам, да. Так, охлопываю себя и смотрю дальше. По карманам, ключи, небольшая связка, денег немного бумажками и мелочью, карандаш красный, ручка, малая записная книжка, карманный калькулятор. О, рулетка на 5 метров, синяя. Как раз ее мне и не хватало. Бы, все каменюки тут перемерю, ага, сейчас. Прямо сплю и вижу, и пересчитаю калькулятором объем работ, и такелажных, и погрузочно-разгрузочных, всяких. Самый подходящий набор для попаданца. Недавно только читал, одному такому 100 кило с собой удалось протащить в портал. О, как, ну я-то не он, мечтать о подобном нечего. Насколько помню из прочитанного, с таким набором, как у меня, еще никто не вляпывался. Сумка порадовала больше, хотя топора в ней не оказалось. Ни плотницкого, ни малого. Неужто забыл? Жаль, тут точно пригодились бы оба. Гвоздодер небольшой, типа фомка, металлический, двусторонний, с одной лапка, с другой небольшой ласточки на гнездо, молоток средних размеров, по руке подобран, с десяток гвоздей сотки, пригоршня разных саморезов россыпью. Так, по дереву больше, по металлу почти что и нет, с пресс-шайбами вообще не осталось. Круг по металлу на болгарку, новый, несколько обрезков провода двужильного, еще какая-то мелочевка, шпатель, утерявший от времени свою первоначальную форму и похожий на заточенный нож пальму, годится. Вот ножа-то как раз и нет, даже канцелярского, даже лезвия от него запасного нет, досадно. Ну вот, шпатель его и заменит. И бур к нему вдобавок, перфораторный, строительный, длинный, на шестерку, тоже новый. Пока заменит. А интересно, сколько это самое пока со мной продлится. Вот чую, надолго я тут. Ладно, не будем о грустном. Из строительного, все. А, вот, в боковом кармане еще перчатки мягкие, пара. Почти новые, разношенные. Ну да, а мне ж ничего другого там, откуда меня с ПКХМ, спионерили, не должно было пригодиться. С вечера собирался, продумал чего с собой брать. Жаль, на перекус ничего взять как-то не догадался. Хорошо, что утром дома плотно позавтракал, а не взял, потому как в обед должен был где-то в столовке пожевать. Зато уже начатая бутылка с квасом есть. Квас – это хорошо. Пока вблизи источников воды не видно, очень пригодится. Солнышко-то вон оно, греет. Хоть и с моря ветерок приятно обдувает, а чувствительно. Пока что да как и с водой местной не ясно, экономить буду, по чуть-чуть, лишь губы смочить. Помню, когда только-только первые такие пэты стали у нас появляться, из Венгрии пару-тройку себе привез, редкостью были и ценились, в походах все встречные группы завидовали, в боковые карманы рюкзака один в один умещались, даже продать или обменять предлагали. Это потом уже их и у нас повсеместно стали делать и продавать, да так, что все леса замусорили. А вот мне бы еще несколько таких не помешали бы, тут и сейчас, надо и все, даже из тех, брошенных где попало, не побрезговал бы. Ага, вот еще арматурина, видать, когда падал, ухватился рукой. Ну ладно, что есть, то и есть. Ну и, что дальше? Осмотр закончен. Оглядеться, построиться ать-два. Жаль, что ничего больше с собой нет. Тут, похоже, все может пригодиться. Насколько помню, большинство попаданцев-потеряшек так и оказывались с пустыми руками. Энда, мне еще повезло, какой-то прибор на меня нацеплен. И первичную информацию с него получить удалось. Зовите меня Кот, просто Кот, незадолго до переноса. Здравствуйте, вы попали на планету Плюк. Основное население, чатлани и пацаки. И вот мой личный ЦАК, он же, коммуникатор, он же Сима, как я его назвал, на руке прицеплен. И кто я тут теперь, чатланин или пацак? Как узнать, и чем они отличаются? Может, скажут в полдень, куда податься? Что ж, буду двигаться. Чего тупо на месте сидеть, другие, поди, так, стоп, хорошая мысль, значит что, я тут не один, ну кто б стал затевать вот это вот все, ради меня одного, логично, значит, скорее всего, это какой-то очередной новый эксперимент закинувших меня сюда, смотрящих, глянул в небо, кроме птиц, парящих над морем и занятых своим делом, не видно никого, ни дронов, ни дирижбанделей со стратосратами, ни, тем более, самолетов, но явно ж за мной смотрит. Значит, камеры слежения у них выше, а техника ушла далеко вперед. Как-то же это они все устроили. Помахал им ручкой, раскланялся во все четыре стороны, даже шапку снял в приветствии. К съемкам, типа, готов. Кадр, дубль, камера, мотор. Так, хорош прикалываться, дубль, соберись. Дублон, так, все ж, как-то солиднее. Дон Кот Дублон, кхе, прикольно, звучит, ну ладно, ерр. Пойдет, ерр, ладно, годится по-татарски, чисто для себя, что-то такое мелькнуло в мыслях, другие, ага, вот, будем полагать, что где-то кто-то есть еще, возможно, или был, или будет, или, ну всяких версий-то накидать можно много, но надо со своей собственной генеральной задачей определиться, про них всех прочих, потом додумаю, еда, вода, дом, приоритеты, ну чего принято. Поиск всего этого и буду считать первостепенной задачей в таком вот порядке. Ну, дом не дом, а какое-то место стоянки, ночлега надо будет подыскать и обустроить. Для самого себя-то можно ж постараться, так, раз это устройство на мне, значит, информация мне придет в любое место, куда б я ни перебрался. Место понад берегом, где очнулся кот на этом острове. Айда в путь, восклицательные и вопросительные знаки, айда, все мое ношу с собой. У меня это и дома привычно было, подхватываю арматурину, и как посох будет, и как первое временное оружие, и элга. Буду сочетать полезное с приятным, и место, где оказался, изучу, сколько успею до полудня, и дальше обдумывать сложившуюся ситуевину продолжу. Совмещать, как говорится, время с пространством, от забора до обеда. Кстати, об обеде. Он мне, как раз, не помешал бы. Вот только не верится что-то, что кто-то тут специально расстарался и его для меня приготовил. Самому бы чьим-то обедом не стать, такого нам не надо. Сам не хочу. Ну вот мое, все что при мне, и пригодится. И защититься, если понадобится, и на перекус чего-то добыть. Прежде, чем уйти, отметил место высадки. Мало ли, вдруг это какая-то точка возрождения, как в Литоксках, или еще что-нибудь подобное. Под рукой ничего, кроме камней, нет, вот из них и соорудил вскоре приметную такую пирамидку. Видно со стороны, что не просто так сложено, и не прямо на месте, где я лежал, а рядом, вдруг, мало ли, кого-то на это же место кинут, а там камни. Я-то, в отличие от них, не кидала какой. Кхе, каламбурчик родился, вот перчатки и пригодились уже. Камни-то разные, и гладкие, обточенные ветром и морем, и шершаво-ноздреватые. Мох какой-то невзрачный на некоторых, песок крупные камни-камушки, каменюки и валуны разного веса и размера. Вот, кстати, и первое наблюдение. Есть камни тяжелые, а есть явно, от чего-то полегче, хотя размеры и схожи. Видать, разные они породы. Те, что полегче, скорее всего или ракушечник природный какой-то или что-то вроде того, туф, может быть, а потяжелее, габбродиабаза или какие-то сходные скальные породы, магматические, стало быть, что, тут и вулканы могут оказаться. Вот счастье-то привалило. Не, мне такого тоже не надо, себе оставьте. А что, запросто даже может быть. Вон и песок, где светлый, а где темный, разных оттенков, вплоть до черного кое-где встречается. Типичные признаки вулканических пород. Огляделся по сторонам. Вроде нигде ни горы большой нет, типа вулканической кальдеры, ни дымок, ни курица. Сейчас-то нет, а может, а пес его знает, всего ожидать приходится. Ладно б у нас на аналоге равнины русской платформы меня выкинуло, где жил и примерно представляю, что и как, а тут, явно ж южные широты какие-то, а там и тут тоже, стало быть, как и на Земле, сплошные геологические разломы и активная вулканическая деятельность, формирование коры и всякое такое безрадостное и прочее. Хотя, судя по безмятежной тишине вокруг, ничего такого пока не предвидится, и зря я себя накручиваю. Топнул, плотно, пустот подо мной не слышно. Для успокоения еще в разных местах железкой постучал. Пойдет. Это только у Жюль Верна в таинственном острове в предпоследней главе остров вдруг резко погружается, а на последней странице подплывает кораблик доблестных спасателей и героически достает из воды кого ни попадя. Кстати, в стратегических книгах было и что мысли людские порой сбывались. Буду думать о хорошем и позитивном, вот, как там пелось, только о хорошем помни. Глянул из-под руки на море, посмотрел влево-вправо, нет, не плывут спасатели, не горят желанием осчастливить одинокого Робинзона. Ну да, вот он я и есть Робинзон, как в песне. И попал я сюда, буду думать в понедельник. Как-то же считать надо. Пойду свою пятницу искать. Потому как совершенно до нее, до ее здесь появления, свободен. И тут, и вообще. Куда идут все классические попаданцы первым делом? К людям, логично. Как быть, если их нет и неизвестно, в какой стороны они находятся? Искать, или сами меня найдут? Да ну, да, кстати, они-то тут точно есть? Могут быть, но не факт, что есть, всяко может быть. Еще можно идти к реке, все ж так делают. Правда, с этим облом, реки тут не может быть в принципе, просто взяться ей неоткуда. Особенно большой реки, размеры у острова явно не те. Ну вот, сразу не повезло, разве что ручей какой невеликий найдется или родник, потому идти мне в противоположную сторону, от берега, вглубь, и судя по всему, еще и вверх, а родник ручеек, источник, чешмилы, если и есть тут такой, буду потом искать. Все равно придется это сделать, без еды я еще сколько-то протяну, а без воды никак. Вот и надо узнать побольше, пока силы еще есть. Если ничего не добуду, вряд ли потом захочется куда-то тащиться. Да и просто сил не будет, на жаре-то быстро они теряются. Как правило, это я читал, да и некоторые общие представления имею, выходить надо туда, где можно и самому быть замеченным, или туда, где есть какие-то естественные высоты. Вот, в поисках такой господствующей высоты я и отправился вглубь острова. А что, берег я и так вблизи увижу, вон он, Куда он от меня денется-то? Есть там что-то полезное на берегу? Нет ли? Мимо не пройду. Если мне тут жить предстоит, изучу и изложу все. И берег, и окрестные отмели. Там, кстати, и добыть что-то возможно, из морепродуктов. Пусть я их толком-то и не знаю, разберусь. А так и пройдусь, и осмотрюсь, хоть размеры своего места пребывания определить смогу. Клетку изучу, чему равна, так сказать, площадь моей здесь личной свободы. Лично шагами ее измерю. Если и не точно, так хоть приблизительно, на первый раз. Может, для общего представления, даже, что-то и зарисую схематично. Иду и размышляю. Раз через симу мне было сказано, что я нахожусь в локации, то, кстати, что это такое, локация? Вероятно, на их языке или сленге какое-то место. Большая она, огромная или малая, никто точно не знает, но явно имеет и какие-то свои границы и берега. Чем-то таким особым отличается от прочих. Хорошо это или плохо, вошли неизвестно. Этот Джамшут, заслуженный строитель в первом поколении из нашей Раши, так говорил. И я так скажу. Зато, хоть что-то, раз есть такая, могут быть и другие, с совершенно другим набором первоначальных условий. Логично, вполне, что там дальше. Так, затерянные острова, ни разу не слышал. Есть ли на Земле такие, даже и не представляю. Хотя и образование у меня самое, что ни на есть, гуманитарное, и, даже, в чем-то сугубо прагматическое, но, хоть убей, такого местного этнонима не вспоминается. Значит, это, явно уже здешние, уже местное и платформенное, но и какой-то слишком уж явно человеческий термин. Значит, что, а вот не знаю, будем думать. Во всяком случае, как бы, намекает, что кому-то из людей что-то другое известно. Зато вот я конкретно нахожусь в таком месте, куда те, кто раздавал наобум здешние названия и имена, взглянут в последнюю очередь. Как там в песне, а колпак с бубенчиком, ну кому он нужен? Вот-вот, самое-самое то, вернее и вреднее не придумаешь. Если выбираться, то только самостоятельно, спасателей не будет. А надо ли отсюда выбираться-то? Вот, еще правильная мысль вдогонку. Если острова, значит их точно несколько. Не только мой, вот этот вот, а непременно имеются и другие. Так, уже понятнее. Скорее всего какие-то, помимо меня, люди есть еще, где-то, на них, не других островах, как вариант. Может быть, мне и надо с ними встретиться, и это и есть первая задача. Нет, а может, смотрящие так в книгах этих экспериментаторов приличные люди называли, так и мне, наверное, называть их следует, решили провести новый опыт. Кто сколько проживет в одиночку, что это им даст, да и чего такое проводить-то, ресурсы зря тратить. Все давно проведено до нас и без нас. Уж всяко не ради меня одного это все затеяно. Тот же, к примеру, прототип романа Даниэля Дефа Александр Селькирк отробинзонил свои несколько лет на подобном острове у берегов Южной Америки, пока его не вытащили оттуда на проходящее мимо судно. Выжил. И не совсем умом двинулся. Не 28 лет, конечно, как художественно в романе описано, но и не несколько дней. Если не путаю, где-то года 4 всего. Хватило на его жизнеописание, и другие, да вот хоть те же фанатичные японские солдаты и офицеры, которые десятилетиями вели свою войну против всех на тропических островах в джунглях Филиппин и Индонезии, ничего, как-то и они выживали, ну тем-то фанатизм и воинских дух помогали, так, а мне что может помочь, если, конечно, людей в ближайшем будущем встретить не предвидится, надо точно знать, что здесь находится, и чем я располагаю, вот этим и занимаюсь. Правильной дорогой идете, товарищи, это и про меня тоже, выходит, хотя те, кто меня сюда загнал, так скажем, мне совсем не товарищи, потому как я для них явно подопытный, вот это обидно. Так, за этими рассуждениями я и поднялся на что-то вроде вершины небольшой горушки, с вершины ее вид открывался прямо изумительный. Да, я и вправду оказался на острове, не очень большой, холмистый, вытянутый каким-то странным ятаганом, или, возможно, в виде следа от большой ступни, куда не ступало, никто не ступал, типа, я тут первый, но это не точно. Причем, если острый его конец, пятка, где я пробудился, утыкался в открытое море, где, кроме ближних скал ничего не просматривалось, то в другую сторону, вдалеке за пальцами, насколько мне было отсюда видно, имелись и еще какие-то острова. Ага, прав я оказался, не были, где-то и когда-то, а точно и явно заявляли о себе. От одних просматривались только верхушки тамошних горок, вроде той, на которой я находился сейчас, а их побережья сливались в каком-то мареве, то другие, находящиеся чуть ближе, можно было рассмотреть и получше. На некоторых отчетливо видна зеленая растительность, деревья или кустарники, не разобрать, но что-то явно такое. На других, зеленых пятен заметно меньше. Были и совсем желтовато-серые, а встречались, где-то далеко и совсем темные. Что там такое, сразу судить не берусь, но, возможно, что и более позднего происхождения. Может, вулканического, как все тут, или еще что-то. Доберусь, узнаю. О, интересная мысль, что, действительно можно туда добраться. То есть, я не заперт условиями эксперимента в этой клеточке, а могу перемещаться куда-то, хотя бы вот к ним, нужно или нет, другой вопрос. А вот насчет можно ли, и если и вправду да, то на чем, надо будет тоже продумать, как и что. Нужно, позарез нужно транспортное средство, лодка или что-то вроде того. Мой же остров, оказывается, тоже был в меру лесист, и это почему-то порадовало. Причем, деревья и кустарники располагались преимущественно в низинах, а до вершины этой еще одной подобной горочки, той, что на дальней его оконечности, не дотягивались вовсе. Это ж я вышел сюда с безлесной стороны. Последние несколько десятков метров к вершинке под ногами цеплялись за камни лишь какие-то невзрачные мхи или лишайники, да и те какие-то редкие, небольшими пятнами. Наверное, опять же не берусь утверждать, но явно и воды им тут маловато и ветра сильно больше, чем надо. Да и держаться-то им корнями практически ни за что, так как, чем выше я поднимался, тем тоньше был слой почвы, и все больше проступали скальные породы. Кстати, подъем был не слишком крутой, но с непривычки, мне и этого хватило. У нас-то равнина, средняя полоса России. В горах особо нигде долго ходить в моей жизни не приходилось, разве что в студенческие годы оказался по турпутевке в Кабардино-Балкарии, в окрестностях Нальчика. Но там как-то просто было, не категория альпинистский маршрут, а так, прогулочный. Ну так и тут ничего такого сложного. Главное, под ноги смотреть, да не оступиться. Лечить меня некому. Появилась мысль, надо будет забраться на обе горки еще раз как-нибудь, но уже в вечернее время. На эту, на ту, может быть, удастся с них разглядеть где-то огни чьих-то костров, а что, в темноте яркий огонь видно издалека. Попробую так сделать, но не сразу. Сначала определюсь, что я тут делаю, да и вообще. И еще, раз уж я все равно тут, набросаю-ка я примерную схему островов, что мне видны, что и сделал. Вот и записная книжка пригодилась, и карандаш. Ай да я, подробные их карты буду составлять, когда туда доберусь, а пока вот так. Пока я всем этим занимался и время приема информации натикало, 12:00, коммуникатор, который я и не снимал с руки, издал сигнал, и на его экране побежали строчки информации. Оглушили и сам на себя подосадовал. Необходимо установить связь индивидуального коммуникатора с плитой приемника. При этом откроется дискретный донор-канал. О, как, и где она есть, эта плита? Наверняка ж в районе зоны высадки оказалась. Значит, пока не найду, у меня даже режим не общий, а какой, еще там, расстояние между интеркомом и плитой приемника должно составлять не более 5 метров. После прочтения всего массива информации некоторое время сидел и тупо смотрел на море. Вот, значит, как все. Встал, огляделся. И, как оказалось, не зря. Чуть ниже вершины, в нескольких шагах от нее в трещине меж камнями что-то зацепило глаз, какая-то неправильность. Подошел ближе, так и есть. Камни были уложены пирамидкой, и они были другого цвета. Черные, белые, но не такие, как все остальные здесь. И, что интересно, не на самой макушке, откуда бы их могло сдуть ветром, а чуть ниже. И пирамидка сильно походила на ту, которую я внизу делал. А ведь я откуда-то помню, что альпинисты, посетив какую-то вершину, оставляют на ней какой-то такой знак с посланием внутри. Приметная горка из камней, подобная той, что и я на песте попадания оставил. С трепетом и волнением аккуратно разобрал, не раскидывая камни в стороны. В самом низу лежала гильза от какого-то солидного огнестрела. Не ружья, скорее от чего-то побольше. Не сказать, что в этом разбираюсь, но явно не наша, отечественная, а какой-то совершенно незнакомой формы и фирмы-производителя. А гильза-то не наша. Старая, но не ржавая, скорее сильно потускневшая. Маркировка на донышке не прочитывалась. Какие-то остатки букв и цифр, не более. То место, куда вставляется пуля, приплющено. Ну, это-то поправимо. Как раз на этот случай у меня и инструменты с собой. Вот и пригодились. Не зря оставлять ничего своего внизу не стал, мало ли да и возвращаться предполагал другой дорогой, если она найдется. Острым концом шпателя отжал край гильзы, внутри ожидаемо оказалась записка, а вот в ней, увы, то, что там было написано, прочитать я не мог, даже при всем желании. В ней, на листке пожелтевшей бумаги шел краткий карандашный текст на двух языках, каком-то незнакомом мне европейском и ниже, вероятно его копия, на каком-то иероглифическом, чем-то напоминающем то ли тайский, то ли бирманский. Час от часу не легче. И что с этим делать? Ну вот нашел, и что дальше? Общее впечатление такое, что кто-то о чем-то предупреждает или извещает, и внизу несколько имен, вернее, три имени и потом, как бы позже, приписано еще одно, четвертое, и в одном из текстов одно из имен зачеркнуто. Вот и пойми, находку послания забрал с собой, а на ее место в ту же гильзу вложил свою записку, на русском. Заморачиваться и переводить на английский не стал, потому как на разговорном английском с кем угодно договорюсь, помогая себе энергичными жестами и русскими междометиями, а письменным владею исключительно со словарем. Словаря, конечно же, у меня не было, хотя словарный запас. Нас всех учили понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Будет возможность, подготовлюсь и допишу потом, в другой приход сюда. Восстановив и укрепив, насколько мог, пирамидку, кажется, альпинисты ее гурой называют, стал спускаться уже по другой стороне склона. Мумбай, абитуриент из Мали, день первый. Мумбай, юный абитуриент из Мали в привычной ему традиционной национальной одежде и раскраске народа Фульби. Говорили мне дома, не езди к русским, оставайся. Ну куда ты, парень, там холодно, снег, и привычной пищи нет. Ну нет и ладно, обойдусь тем, что там будет. Наши же учатся, и я смогу. А что я, дурак, от правительственного гранта отказываться? Подумаешь, отработать потом придется, деньги возвращать, это ж еще когда будет, зато из своего тумбуку уеду, хоть мир повидаю, хоть так, вот и согласился на договор на свою голову, и теперь тут надо мной все смеются, обидно, пока летел в самолете, еще все нормально было, девушки белые, приветливые улыбаются, кормят, напитки предлагают, а как вышел, так и началось, не подумайте чего. Я спиртного даже в самолете не пробовал, нельзя нам, да и в небе до Аллаха близко, харам. На контроле человек в мундире спрашивает, Мумба, нет, Мумбай, как город в Индии, из Тимбукту, из Тумбуку. Цель визита, учиться, в Патриса Лумумбу, добро пожаловать в Россию, и улыбается так загадочно, а сам, чувствую, прямо заржать хочет. Надо мной, вот что он про меня подумал, ну да, Тумбукту-то центр провинции, а я из деревни, что рядом, у реки Нигер, но не поэтому же. Потом в автобусе, да и просто на улице, меня несколько раз спрашивали, узнав мое имя, Мумба, Мумба Юмба, какая еще Юмба, нет у нас такой, была, я помню, говорили в родне, тетка Умбе, но так она давно замуж вышла и к мужу переехала, им-то какое до нее дело, или вот спрашивают еще, как там Сара Барабу и ее корова Му поживают, не, ничего такого, никакого расизма, как учителя предупреждали, но я их тоже не знаю, и марабу ее тоже не знаю, да и нет их у нас, всяких полно, птицы марабу нет, есть учителя, знатоки священной книги, вот мы их между собой марабу называем, но им-то откуда это знать, вот и пойми, а так люди тут ничего, приветливые, почти как у нас, во дворе дома, где мне земляки сняли квартиру, попросил у ребятни велосипед прокатиться, удивились, но дали, но когда сел и поехал, попадали со смеху, вот чего они, а, не буду больше кататься, совсем не буду, как-то не по себе, кстати, а чего это пищит рядом, мыши, все никак не пойму, где очутился, вроде и чем-то похожи на родные места, и, в то же время, все не так, совсем не так, потому что у нашей страны нет выхода к морю, я вообще никогда столько соленой воды не видел, да что там море, я вообще нигде раньше не был, а тут столько впечатлений, и вот так вот, сразу. Только вышел из комнаты и вот здесь сейчас, хоть одежда у меня здесь вся своя, из дома еще, я же и купить-то ничего не успел там, в чем был, в том и сижу вот, сказали на вечер дружбы во всем своем прийти, вот и надел, и волей Аллаха всемилостивейшего и милосердного как-то здесь оказался, он велик и знает, что делает, а я для него, лишь песчинка в пустыне, куда определили, там и буду жить, хотя в этих местах я никогда не был, но, порой, чувствуется что-то хорошо знакомое. не все вместе, а по частям, отдельные звуки, запахи, ощущение ветра на щеке. Я не знаю, как это объяснить. Порой кажется, что дом где-то рядом, порой, что очень далеко. Но я знаю точно, что это лишь мираж. Вот, например, наша деревня стоит недалеко от реки Нигер. В этом месте Нигер принимает в себя воды нескольких рек и становится воистину великим. В половодье, когда вода выходит из берегов, вся земля становится дном огромной реки, лишь кое-где торчат верхушки деревьев и маленькие островки каменистых плато. Да все-все вокруг размокает и превращается в бесконечное болото. Крокодилам и бегемотам раздолье, радуются обилию принесенной пищи. А тут их нет, ни крокодилов, ни нигера, и деревни тоже нет. Зато многих птиц я знаю, а каких-то нет. Как такое может быть? Непонятно. Может, крокодилы в соленой воде не живут? Наверное, так. Хотя зря, как на крокодила охотиться я знаю. И тут бы смог. Что тут такого-то? Он вкусный. Какие-то мелкие незнакомые ящерки попадались, черепаховый панцирь видел. Нашел на берегу, прибрал. Удобная штука, буду в нем еду варить. А змей нет, совсем нет. Тоже проверял, не нашел. У нас-то они очень ядовитые, особенно в брачный период опасны, а тут хоть босиком ходи. Еще утром, как писк услышал, подумал, раз есть мыши, должны быть и змеи, а их нет. Странное место, и холодно. Днем-то еще ничего было, а к вечеру похолодало, вот у костра греюсь. Но это точно не Россия, нам рассказывали, что у них там снег кругом, чуть ли не весь год. Не знаю, не видел. Потому, может, и поехал не раздумывая, что посмотреть хотел. Не успел, здесь вот оказался. Они мне несколько раз говорили, ты чего в куртке все время ходишь, Маугли, лето же, и смеются. Не помешала бы она мне здесь сейчас, да, вот чего, а, какое лето, зачем, лето, да нас по ночам, когда солнце уже сядет, и то, дома теплее, и это я еще у прохладной реки живу, в северных провинциях мали там даже и еще жарче бывает, да и не Маугли я никакой, слышал от учителей в школе, что пытались нас французскому научить, про такого, ну так он в Индии жил, не у нас, странные какие, не могут нормального темнокожего африканца от какого-то бледного индейца отличить, это же так просто, если кожа черная, точно африканец, это красиво, а если нет, девушки смотреть не будут, никто замуж не пойдет, не знаю, как в столичном Бамако, а у нас в Тумбукту таких нет, чтоб приличная черная за какого-то чужого белого вышла, и Колым родителям не поможет, а в России, я видел, их девушки с нашими парнями охотно знакомятся, ничего не понимаю, как так можно, они ведь никогда настоящую африканскую еду не научатся готовить, как таких неумех семье показать, засмеют и прогонят, на что надеются, у нас бы мама палкой такую дуру погнала и даже на порог дома не пустила бы, да и тетки, другие жены отца, ее охотно поддержали бы, да, мама, как она вкусно готовит, а ведь у меня братьев и сестер много, потому пищу она готовила простую, но мы и этому были рады, что найдем, все в котел шло, и овощи, и злаки, и рыбу, и змей, знаю, некоторые наши соседи предпочитают всем продуктам кукурузу или кускус, ну кускусы я люблю, а кто ж его не любит, одним словом, выбор зависит от вкуса и состоятельности семьи, мы не из богатых, а у таких мясо редко бывает, а гарниром обычно мы ели рыбу, чаще всего мама готовила ткхике, рыбу, тамлинную с бананами или тигадигуа и наджигуа вассау. Это кто не знает, обжаренное или подкопченное рыбное филе в томатно-арахисовом соусе. Вообще все, что из арахиса приготовлено, я очень люблю. А тут вот арахиса-то и нет. По крайней мере, пока я его не встретил. Видел какую-то разновидность сорга, не такую как у нас, но похожую. Попробую завтра насобирать и что-то из него приготовить. На семейные праздники у нас готовят яссы или киджинау из курицы. Тоже надо попробовать сделать. Вон какие птицы жирные летают, палкой сшибу или камнем, и готово, чем не курица, эти так даже и побольше будут, и понять еще надо, что мне написали в этой бумажке, тут ведь вот какое дело, у нас много народов разных в стране живет, бамбары и фульбе, синуф и санинке, дагоны, сангай, малинке, дила, даже туареги и берберы есть, но они далеко в пустыне, у нас в деревне только фульбе. Сначала на руке в этом устройстве что-то по-русски было написано, потом по-арабски, потом на бумажке, что рядом со мной появилось, чего-то по-французски написано. А я буквы-то отличить-то могу, даже говорить на французском немного научился, а письменный почти совсем не запомнил. Я ведь в школу-то ходил совсем мало, больше в поле работал, или на охоту ходил, а одного брата, мукой, мы всей семьей учиться заставляли. Вот он-то и должен был дальше на учебу к русским отправиться. А он тогда сильно заболел, отравился чем-то, при смерти был, и решать надо было быстро. Вот меня, как самого на него похожего, учиться и отправили. А я грамоты-то и не знаю. День второй, первые знакомства. Кот, ис миссис я адускыс, здравствуй, новая подруга. Тат, как накаркал сам себе, свалиться нельзя, будь осторожен, аккуратней на спусках. Каркуша, ага, будешь тут аккуратным. Шо за местность, хоры и прихорки. Прямо как из карнавального фильма, того самого, где в самом начале Муравьева на роликах по буграм и кочкам рассекает. У меня роликов-то, конечно, нет, на кой они тут, на своих двоих бы устоять, но от того-то ну никак не легче. Крутизны здесь и сейчас не меньше. Местность такая, елы-палы. И я тут такой елух царя небесного по ним, здешним буграм и кочкам, рассекаю, ладно, карабкаюсь. На эту страсть, я про ролики, вообще никогда не встану, хоть приплатите. Почему? Да был опыт. Расскажу потом. В детстве, еще до школы, если напомните. Хорошо там и тогда все благополучно завершилось, шишками отделался, а тут меня лечить некому, вот нога и опухла. Нет, не сломал, растянул или вывихнул, пока непонятно, да еще и снаружи отцарапал, все одно больно, с такой хворью уже не поскачешь с айгаком. Перемещаться стало крайне неудобно, а ведь так все хорошо начиналось. С горки обзорной нормально тогда спустился, через заросшую низинку перешел, на следующий холмик стал забираться. Ну что сказать, в отличие от первой, какой-то лесок тут есть, пальмы, еще чего-то широколиственное, ну не разбираюсь я в них, да и откуда, никогда южнее Средиземного региона не был, с северной его стороны, до Турции и прочих Египтов не добрался, не успел, а тут все больше эндемики да экзотики вокруг произрастают, ничего знакомого, фиг знает что такое, по названиям, да и по применению их, вообще непонятно, какие-то лианы, немного, но и они тут есть, еще чего-то такое, даже слов не подберу, растет, короче говоря, длинная кипучая колючая какая-то хрень, да еще кустарники тут и там разных видов встречаются, птиц вот полно, эти-то, как раз, процветают, мелкие, крупные, не скажу кишмя кишат, но они тут есть, и немало, орут они все весьма бодро, так, видать, впечатлениями своими обо мне делятся, короче говоря, переговариваются, удивлены появлению моему, такое ощущение, до меня, конечно, им, казалось бы, особого дела и нету, похоже, что совсем и не боятся, так, разве что, просто осторожничают, вспархивают, чуть отлетят и снова садятся на ветки, глянут недовольно, обругают матерно на своем птичьем языке и снова своими делами заняты, не пуганные они тут все, что ли, наверное да, и уже это хорошо и плохо одновременно, хорошо, это от того, что некому их пугать тут было, до меня, стало быть, мне лично, относительно безопасно. И хищников вряд ли тут много. Уж хищники точно птичье население на стороже заставили находиться, а такого нет, не наблюдается. И плохо, потому как явно один я тут, это, наверное, грустно. Ну с этим ничего не поделать, по крайней мере, пока остается только за пернатыми наблюдать. Глядишь и еще что-то выясню. Они, как-никак, местные сторожилы, это именно я тут новичок, но зато и смотреть за ними интересно. Своих-то, дома, доводилось наблюдать, как-то даже гнездоскопы высмотрел, несколько раз приходил полюбоваться, как этот хищник своим птенцам рыбу приносит, а те и рады, галдят, папку скопу хвалит, добытчик, мол, одобряем, ты еще неси, все клювами почекаем, где и когда доводилось, в детстве еще, когда дачные поселки вдоль Волги не столь широко расползлись, как сейчас, и народ все больше в санаториях и на базах отдыха летнее время проводил. А что такое база отдыха от предприятия в те времена? За организованный досуг, вальяжный променад скучающих отдыхающих от магазина до пляжа, спортивные мероприятия, вечерний кинотеатр или просмотр по вечерам же единственного на всех телека через окошечко. Ну или по выходным, танцы на танцплощадке, под записи местного диск-жокея или совсем уж редкие приезды местечковых самодеятельных ВИА. Всех забот-то и всего, питание столовское или в общих кухнях сготовленное, ежедневное купание, прогулки в ближний лес ненадолго. Не, грибы и ягоды тогда народ собирал, но как-то не напрягаясь, между делом, можно сказать, для галочки. Сейчас-то по-другому все повернулось, все те базы, убыточные по своей сути, под молоток пошли, да и предприятия хозяев неоднократно поменяли, расхватали их жадные хозявчики, а домики сезонные частью снесли, часть перестроили, кто-то для себя хоромы отгрохал, кто-то выкупил и в аренду сдает, где как, вот, а у нас так было, рядом с базами отдыха без земли, где только однотипные домишки щитовые да кухня общая, были и домики с участками, немного, три улочки коротких за высоким забором, насколько знаю, с середины годов так 50-х-60-х некоторым предприятиям и вузам стали давать землю под дачные участки, редко такое было поначалу, и давали не удобья, а враги, склоны. Как уж так наши научники себе столь шикарное место отхватили и по сейчас не ясно, не иначе как через блат какой, не знаю где как, у нас так было, это сейчас да что там, все пригороды заняты, вдоль рек, водоемов, дорог, вот родичи из ближнего Подмосковья от своего хитрого авиационного городка чуть ли не на 100 километров отъезжают, ну так-то столица, да, впрочем, везде добираться до садового домика уже непросто, время нужно, ну так я не об этом. Да вот, и так получилось, что дачный поселочек институтских преподавателей стоял, как раз, на берегу Волги и прямо в лес врастал. Позже его новая часть так и среди деревьев и отстраивалась. Ну а дети тех преподавателей, друганы и приятели мои, могли вместе с родителями не только в летние каникулы, но и фактически, в течение всего года по выходным приезжать. Про самоуправление и рассказывать не буду, кто Рязановский гараж смотрел, поймет про что я. Один в один общее собрание тех садоводов, разве что фамилии другие, а типажи те же. Почему садоводов в кавычках? Так все просто. Преподаватели же, ага, им ручками трудиться невместно, а ну как мозоли будут, и устанут еще, а это не камильфо, да и не умели толком. Посадить-то деревья кусты посадили, кое-как построились и ладно, и сами толком ни черта не делали, и детей своих к труду на земле не привлекали. Не принято, вишь ты, там это было... А вдруг дитятка нечаянно устанет, как оно под родительское крылышко к ним же на кафедры поступать будет уставшие. Может в пролетарских и деревенских садоводствах и по-иному было, мне в детстве выпало в таком оказаться. Хорошо хоть дед Николай рядом был, хоть чему-то путевому научил. А приятели, да что приятели, все они в свое время благополучно поступили, выучились, распределились. Сейчас уже своих внуков в те же вузы пропихивают друг другу под крыло, и база-то там же, только домики уже в размерах выросли и комфортом наполнились. Вот там-то на Волге мое детство и проходило, или на реке, или в лесу. Чем старше становился, тем дальше отходил или уплывал, и на плотах, и на лодках, потом и своя личная была, с мотором, на 20-30 км в окрестностях все исходил да излазил, ну и плавать умел и любил и по сейчас люблю. Случай забавный со мной был, уже потом, на Кипре, отдыхать туда с семьей полетели, ну море, ладно, пляж мне через полчаса дурака валяния надоел, короче, смотреть на женский пол шибко нельзя, своя рядом, отомстит, прогулялся по бережку, оп-па, местные ухари на водных лыжах народ катают, ну а я уже лет 20 на них не стоял, но охота же ж, аж свербит, договорился, оплатил, очередь моя подошла, хотел лыжи уже надевать, а ихний парень мне на спасжилет указывает. «Да ты чего, братан, как и спасжилет, я Волгу переплывал». С таким опломбом заявляю, голосом каждую букву родной реки выделяя. Будто он Волгу знать должен, будто поймет. Полиция, лицензия, и еще что-то на своем англогреческом привычно лопочет, как инструкцию зачитывает. Понял я, и переводить не надо, пришлось одеть. Прокатился, и на берег выехал, под аплодисменты зрителей, ни разу не свалившись, хотя, как оказалось, по морю на водных лыжах сильно отличается движение от того, что по реке. Это как велосипед. Если раз научишься, уже не забудешь. Кстати, и не врал, и вправду переплывали. А чего? Безбашенные были, ничего не боялись. Один на ялике веселками машет, остальные следом плывут, время от времени менялись. В лодочке, одежда, легкий перекус. На тот берег доберемся, там костер, пикничок, отдохнем. По косогору полазим и обратно, там и всего-то километра три было ерунда, что там за расстояние, ну и мели, отмели, в иные годы, острова пеньками наружу шибко торчат, через них перетаскивали и снова Элга, кстати, говорят в том месте мост через Волгу вскоре строить собираются, наверное и построят когда-нибудь, да, много годов прошло, а мне вот с того самого детского золотого времени и интересно на природе жить, бродить где вздумается, за птичками-зверушками смотреть в их естественной среде. Охотиться, врать не буду, ни разу не пришлось, вот как-то не свезло с этим, или случая не представилось, а рыбачить да, приходилось. Вот и здесь, на острове явно придется. Тут или рыбу ловить, или с голода ноги протянуть, выбор невелик. И гадать не надо, что выберу. А с ногой моей, так получилось. На птичек засмотрелся, гляжу, какие-то плоды не плоды, ягоды не ягоды, но клюют пернатые. Решил тоже попробовать. Палкой пробовал достать, не дотянулся, кидать тоже не очень-то получается, нижние ветки мешают, там вообще все густо. Пришлось лезть. Пару штук плодов достал, за следующим потянулся, ветка надломилась, вот и грохнулся. Рухнул, высказал свое обоснованное мнение про весь этот остров, про конкретно это дерево, про птичек, что радостно в ответ загалдели, на мои вопли глядючи, и понял, что не ходится я на какое-то время, и не ходок тоже. Дальше не стал исследовать, поковылял, на палку железную опираясь, к знакомому берегу. Хорошо перед древолазанием догадался рюкзачок свой снять, все как-то травм меньше. Ковыляю к берегу, а сам думаю, вот ведь, а у меня ничего лекарственного-то с собой и нету. Ну ладно, йода простейшего, как-то обойдусь, в море можно ногу засунуть, заодно и искупаюсь. Вспотел я тут капитально, а ничего ж лечебного-то и нету, да и кожу еще содрал. Не сильно кровит, но тут же ни подорожника нашего или чего-то такого нет. А то, что рядом растет, кто ж его знает. Приложишь такое, а потом нога отвалится. Не, нафиг такие опыты на себе. Вот, значит, надо будет в заказе что-то медицинское набирать. А я ж в нем не Копенгаген, не Хферштейн и полный тупень. Кроме Цитрамона ничего не знаю. Да, не сподобился, стыжусь. И спросить посоветоваться ни у кого. Остатками кваса ногу промыл. Подождал чуток, когда ссадина немного сама заветрилась и снова вперед, уже как черепах. По сторонам особо и не смотрю, не до того. Под ноги только, зато коммуникатор при мне. Он-то меня и навел. Впереди что-то вроде полянки, решил на ней передохнуть. Только дохромал, тут моя Сима меня и порадовала. Знак дала, засигналила радостно. Вздрогнул даже от неожиданности, вгляделся в строчки, а мне пишут. Установлена связь между коммуникатором и плитой приемника. Ну тут уж я и про боль в ноге забыл. Стал внимательно осматриваться. Чуть в стороне между кустами лежала на земле плитка. Что сказать, видел я всякие на складах, каких только видов и цветов оттенков продвинутые дизайнера не выдумают. А вот это одним своим видом внушало солидность. И материал-то неброский. Случайно рядом пройдя и не обратишь внимания, а вот что-то в ней такое было. Мне-то, признаться, в тот момент не до разглядывания было. У меня ж поставка заказа. Это уж потом я ее рассмотрел, а тогда, так, что надо-то, а все надо, и побольше. Жаль, понемногу дают. В общем, особо не мудрил, котелок заказал двухлитровый алюминиевый, ложку-вилку нож пока не стал брать, обойдусь имеющимся инструментом, и хоть дерево вырежу наконец, или для начала ложку из ракушки и палочки соображу. Кстати, и вместо чашки раковину какую можно приспособить. Вспомнил, как в колхозе, куда наш первый курс неожиданно сдернули с учебы на уборку картофеля, ложек не всем хватило, так двое ребят очками несколько дней хлебали. Не-не, не лентяи и не умехи, просто, городские. Так, не отвлекаться, что еще? Вот ведь, и время на продумать у меня было, а тут срочно хватай мешки, вокзал отходит началось, пегончик дгонится, вагон останется. Из продуктов взял несколько одноразовых супов, там в одной упаковке и лапша сушеная и специи. Климат тут пока что, насколько я понимаю, тропический, следовательно, все продукты должны портиться быстро. Единственное спасение – острая пища, которая хоть как-то защитит от отравления. Не зря в южных странах коренное население предпочитает все острое жрать и только его. Не-не, соленые грибочки, особенно своего собственного сбора и посола, и я очень люблю и уважаю, как и капустку квашеную, наши, естественно, не шиитаки какие-нибудь забугорные, и, даже, не вешенки, но тут выживать надо по-другому. Условия, блин, не те. Да и еще на остатки веса Геркулеса заказал. А что, хоть и не очень-то сытно, но кипятком залить, каких-нибудь фруктов местных накрошить, вот и еда. Не зря же по деревьям скакал. Обживусь, пойму, что тут надо, можно будет скорректировать питание. Потом чуток подумал, Геркулес подсократил и зажигалку еще взял до спички охотничьи. Мало ли как оно повернется, или дождик неожиданно ливанет, или дрова сырые будут. Не приходилось никогда, но, думаю, с помощью имеющегося у меня диска для болгарки и металлических инструментов костер я развести по-любому смогу. Искру высеку, до сухой травки или там мха подпалю, вот и загорится, но лучше до крайности не доводить.